«Ну, в таком случае, — возразил Лео, — этот человек не может быть мне хоть мало-мальски симпатичен, а тогда твой вопрос теряет всякий смысл. И все-таки, как бы ты себя повел в такой ситуации?» «Конечно, я дал бы ему пощечину», — решительно ответил Лео. На площади автомобиль остановился. Когда Микеле стал вылезать из машины, Лео потянул его за рукав. «Заставь Лизу», — сказал он, подмигнув Микеле и выразительно прищелкнув пальцами, — «потрудиться». Затем откинулся на сиденье, крикнул шоферу свой адрес, и машина помчалась дальше. 5 минут спустя Лео уже был дома. Он пришел в свой кабинет, почти голую комнату, в которой стояли лишь коричневая этажерка и американский письменный стол, да висели книжные полки. Сел в кресло. В дождливых сумерках эта удобная, но стандартная мебель навевала невыносимую тоску. Казалось лишней, ненужной, и вообще было самое скверное время дня. Уже не вечер, еще не ночь. Свет с улицы был слишком слабым, чтобы ясно различать что-либо, а свет настольной лампы казался слишком ярким в этой серой полутьме. Однако Лео быстро поборол тягостные чувства. Он зажег свет, прочел деловое письмо и стал писать ответ. В этот момент зазвонил телефон. Не выпуская ручки, он поднял трубку и поднес к уху. «Алло, с кем я говорю?» — донесся до него женский голос. «Мария Грация», — подумал Лео. «Мой номер 314-96». «Я говорю с сеньором Мерумечи?» — переспросил женский голос. «Да, это я, Мария Грация. Карло предлагает отправиться в Риц потанцевать. Хочешь пойти с нами?» «Хорошо. Я буду у вас примерно через час». «Кстати», — добавила Мария Грация, — «когда мы сможем с тобой встретиться?» Лео по опыту узнал, что теперь разговору не будет конца. «Решим это попозже», — ответил он и резко положил трубку. После чего закончил письмо и неторопливо написал еще одно. Дел в истинном значении этого слова у него не было. Вся его работа заключалась в том, что он старался извлечь как можно больше выгоды из принадлежавших ему домов, которые он сдавал в наем, да и иногда осторожно спекулировал на бирже. Однако его капиталы росли с каждым годом. Он тратил лишь 3/4 своих доходов, а на оставшиеся деньги покупал новые дома. Запечатав в конверт оба письма, он закурил и перешел в спальню. За час он должен был успеть побриться, одеться и приехать к Орденгу. Он зашел в ванную, помылся, аккуратно и тщательно побрился, вернулся в спальню и стал одеваться. Его страстью были превосходно сшитые костюмы из превосходной ткани. Сам ритуал одевания доставлял ему огромное наслаждение. Он надел белую шелковую рубашку, выбрал галстук серебристо-черного цвета, натянул серо-красные шерстяные носки и, наконец, после долгих и сложных манипуляций, облачился в темно-синий приталенный костюм моднейшего покроя. Затем стал любоваться собой перед зеркалом. Возможно, от того, что в полутьме он казался более приятным, моложавым, либо от того, что он был в совершенном восторге от своего великолепного костюма, но только Лео твердо уверовал в то, что лицо у него красивое, благородное и в меру печальное. Он посмотрел на часы. Прошло уже 45 минут. Он торопливо вышел из дому, заскочил в гараж, выкатил автомобиль, а 10 минут спустя уже звонил в дверь виллы семейства Орденго. В гостиной горела всего одна лампа, возле которой неподвижно сидела на диване Карла. Она уже успела одеться и приготовиться к выходу. На ней было легкое персикового цвета платье, она накрасилась, причесалась и припудрилась. «Мама сейчас придет», — сказала она. «Прекрасно», — ответил Лео, садясь и энергично потирая руки. — «Как себя чувствуешь?» — «Хорошо». Они помолчали. Лео взял руку Карла и поцеловал ее. — «Так что будем делать?» — «Съездим в Риц, потанцуем», — рассеянно ответила Карла. — «Вечером ты поужинаешь с нами, да?» Послышался скрип открываемой двери. Карла мгновенно отдернул руку. Вошел Микеле. «О, какой шикарный вид!» — воскликнул он с наигранной веселостью.